Глава 10. Тарелочки и мисочки появлялись на столе словно сами собой. Вот нарезанные огурчики, вот обжаренная картошечка, а вот и котлеты, судя по запаху, точно не морковные. Как настоящий сыщик, я не могу упустить такую возможность. Поговорить со свидетелем в неформальной обстановке. Записывать девицу-подавальщицу в подозреваемые я бы не спешила. Как ни крути, а смерть старика Бурдона ей невыгодна. Зачем делать тайную любовницу бармена свободной, да еще и богатой вдовой? Нет, не тянет эта котлетная фея на подозреваемую. Я читала кучу детективных книг, и в каждой Блэк обязательно выпивал с каким-нибудь особо капризным свидетелем, который никак не желал рассказывать правду. Однако, пропустив в компании сыщика несколько стаканчиков бренди, обязательно пробалтывался и давал ту самую нужную зацепку. Ох, как волшебно это звучало! Несколько стаканчиков бренди. Сыщику Блэку этот напиток нравился, раз во всех книгах его отзывы были исключительно положительные. Терпкий, холодный, чистейший. Однажды, прикончив очередную книгу, я отправилась в бар и вместо своего любимого малинового шока заказала хвалёный, чистый и терпкий бренди. Уселась за барной стойкой. Да-да, такой-то напиток. Обычно его пьют за барной стойкой, по крайней мере, в книгах. И приготовилась к райскому наслаждению. Сделала большой глоток и... Духи-защитники! Мне пришлось призвать всю свою волю, чтобы не выплюнуть его тут же на барную стойку, а потом еще и проглотить. Казалось, я выпила чистый огонь, присыпанный какой-то отвратительной приправой. Из бара я ушла быстро и правильно сделала. Когда дошла до студенческого общежития, голова у меня кружилась, а многочисленные столичные фонари плясали перед глазами замысловатый танец. Да и земля под ногами сделалась неустойчивой, словно лодка, плывущая по реке. После этого я прониклась к сыщику Блэку еще большим уважением. Надо же, мало того, что пьет эту гадость, так еще и остается в состоянии думать и вопросы задавать. Поразительный человек. Кстати, а подавальщице можно выпивать на работе? Ей же нужно другим еду и выпивку разносить. Я подняла голову, чтобы задать ей этот вопрос, и только сейчас заметила, что трактир опустел. За столиками никого не было, даже бармен не маячил у себя за стойкой. К себе домой пошел или к своей зазнобе? «А тебя как зовут?» — спросила я у подавальщицы. Наши отношения определенно вышли на тот уровень, когда пора бы и познакомиться. «Домра». Интересное имя, ей подходит. «Кейра», — представилась я. «Знаю», — усмехнулась она. «Все знают». Пока мы знакомились, Домра капнула наливки в обе рюмки совсем чуть-чуть, на донышке, и велела. «Дегустируй». Наученная горьким опытом, я осторожно пригубила рюмку, сделав малюсенький глоточек. Наливка оказалась сладкой. Горчила самую малость. Пилась легко и приятно. «Вкусно», — поделилась я впечатлением. «Если вкусно, то и пей, а не губы мочи», — хмыкнула Домра. Я залпом осушила рюмку и подтвердила увереннее. «Вкусно». «А тебе всерьёз некромант нравится?» «Бойкая девица». Не стала ходить вокруг да около, а сразу спросила о том, что ее по-настоящему волнует. Я едва не рассмеялась. Получается, мы обе решили устроить друг другу допрос. Только она, естественно, не расследует никакое убийство, а просто хочет посплетничать. Что ж, не вижу ни одной причины, чтобы мы обе не добились своих целей. «Может, и нравится. Ты тоже будешь говорить, чтобы я держалась от него подальше?» «Не буду. Мужик красивый и при деньгах. Ну а что невесту в болоте утопило, так это с кем не бывает. Вдруг у нее характер был отвратительный? Или она флакон с зубным эликсиром открытым оставляла?» Я вздохнула. «Да, за такое и убить можно». «Так, стоп. Не вздыхать надо, а расспрашивать». «А ты знаешь, что произошло с невестой?» Я жадно уставилась на Домру. «Куда она делась?» «Говорят, что пропала. И ерунду всякую выдумывают. То ли господин Виллард ее в жертву принес, то ли духом болотным отдал, то ли демоном скормил, чтобы могущество получить. Я в это не верю. Демонов на болотах нет, а духом-то на кой девице с дурным характером?» «Особенно, если она не закрывает флакон зубным эликсиром», — поддакнула я. Не могу сказать, что логика Домры казалась мне безупречной, однако серьезных изъянов я в ее версии не находила. Может быть, потому что за это время мы успели выпить по 3, а то и по 4 рюмки обжигающе вязкого, сладкого, чуть горьковатого вкуснейшего напитка. И закусить основательно. «А тебе нравится бармен?» Я не спрашивала, я утверждала. Домра помрачнела. Видимо, про бармена говорить ей не хотелось. «Ну, а хоть бы и нравился, толку-то? Он ко мне равнодушен, у него другие предпочтения». Я едва по лбу себя не стукнула. «О, темные силы, что же я за сыщица? Раз у бармена роман с вдовой, которая красотка, да еще и богачка, зачем ему какая-то там подавальщица? Домра ведь не очень симпатичная. Нос картошкой, губы тонкие, веснушки по всему лицу. Правда, глаза большие и голубые, и фигура, ух, фигуристая, и человек хороший. От меня тут все шарахаются, а она наливку подливает, вкусностями угощает, хотя выяснила, что я наврала про день рождения». «Дурак он твой бармен», — в сердцах сказала я. «Такое сокровище у него перед глазами, а он не замечает». «Ничего», — хмыкнула Домра. «Кто-нибудь другой заметит». «А что насчет трактирщика?» Она расхохоталась. «Господин Сандерс, ты, должно быть, шутишь. Его, кроме денег, ничего не интересует. Если он когда и обзаведется женой, то она будет старая, ворчливая и непременно состоятельная. Только вряд ли ему захочется второй раз жениться». «А что случилось с первой женой?» — полюбопытствовала я. «Померла», — махнула рукой Домра. «Уже 3 года как». «Так-так, интересно. Может, трактирщик у нас уже опытный убийца? Сначала жену прикончил, а теперь Бурдона. Вдруг у нее были шашни со стариком? Вот трактирщик сначала убил жену, а потом подумал-подумал и решил, что невыгодно получилось. У него вообще никакой жены не осталось, даже гулящей, а у Бурдона молодая и красивая, пусть и тоже гулящая. Хотя сообразить, что у Бурдона есть молодая жена, он мог куда быстрее, 3 года для этого не требуется». «Как она умерла?» — спросила я у Домры. «Сама или помогли?» Мне очень понравилось, как я это произнесла. Небрежно, будто бы между делом. А это были в точности слова сыщика Блэка. Я не хуже, чем он, справляюсь. Эта мысль мне так понравилась, что я опрокинула еще одну рюмочку наливки. То ли 4-ю, то ли 7-ю. Точнее, вряд ли смогу сказать. «Сама», — убежденно ответила Домра. «Пельменем подавилась, не в то горло попал. А доктора, как назло, рядом не было. Посинела вся, за горло схватилась и померла». «За горло?» Я с подозрением прищурилась. «Очень может быть, что и отравили». «Да нет же. Господину Сандерсу родичи тогда приехали, 10 человек собралось. Я лично те пельмени подавала, всем из одной большой кастрюли. Если бы кто отраву в кастрюлю подсыпал, сразу бы все померли. Да и доктор сказал, что поперек горла пельмешка встала». «Понятно. А вы тут каждый день и каждую ночь без смены работаете? Ты бармен и трактирщик. Это же никакой жизни». «С чего ты взяла? Мы с Филоном с вечера до ночи работаем. Недалеко живем, удобно. А с утра пацанята местные помогают еду разносить. А если выпивку кому налить надо, то уж господин Сандерс и сам за барную стойку зайдет и бутылку подымет, не надорвется». «Филон — это бармен, значит. Я уже выяснила что-то полезное. Конечно, могла бы запросто и у него имя спросить, но все равно я молодец». «Ага», — я воодушевленно потёрла ладони. «Господин Сандерс тоже недалеко от трактира живет. «Ближе не бывает», — хмыкнула Домра. «Прямо тут, наверху. В первой комнате самый теплый да нарядный из всех. И самый большой». «Сейчас он там?» «Где ж ему еще быть?» Я внезапно осознала, что слишком мало знаю об убийстве, чтобы проверять алиби подозреваемых. Выходило, что Филон мог наведаться господину Бурдону в первой половине дня или в конце смены, а Сандерс — поздней ночью, когда в трактире посетителей нет, а постояльцы, если они имеются в наличии, уже спят. А я понятия не имею, в какое время суток злополучный нож воткнулся в старческую грудь. Это следовало узнать в первую очередь. Сыщик Блэк мне бы такого не простил. «Чего? Какой Блэк? Почему он тебя не простит?» — удивленно спросила Домра. Я вслух подумала. «Вспомнилось кое-что», — отмахнулась я невозмутимо. «Надо записать, пока не забыла. Есть ли у вас самопишущее перо?» «Вон там поищи», — махнула Домра в сторону барной стойки. Филон записывает, кто сколько должен». Я поднялась, чтобы отправиться к барной стойке, и плюхнулась обратно на стул. Перед глазами все плыло и крутилось. Похуже, чем в тот день, когда я дегустировала чертов бренди. «Ой, девка, тебя совсем развезло», — сочувственно протянула Домра. «Я сейчас тут приберу, а ты накидывай пальто и топай домой, пока не уснула». «Вот еще усыпать. Я вам не усыпальница. Я, между прочим, расследовательница». Ого, получилось выговорить с первого раза. Язык ощущался совершенно неповоротливым и вел себя как чужой. Будто мой прежний язык вынули, а этот сунули на его место, и он пока не до конца освоился. Воодушевленная своим достижением, я встала и смело сделала шаг. Бабах! И пол вероломно стукнул меня по коленкам и локтям. Как у него это получилось, я не поняла. Просто сидела, ухватившись за ножку стула, и хлопала глазами. «Ох ты, горе!» — раздался словно сквозь вату голос. Женский, приятный, а чей, я уже не могла вспомнить. «Ладно, отведу тебя домой». Чьи-то крепкие руки схватили меня под мышки, дернули вверх и потащили, словно я была пушинкой. Это было очень кстати. Куда нужно идти и зачем, я соображала слабо. Зато у меня неплохо получалось переставлять ноги. Так что мы точно куда-то двигались. Оставалось лишь надеяться, что в верном направлении. Моя щека прижималась к крепкому плечу, до головокружения сладко пахло фиалковыми духами. Свежий уличный воздух вскружил голову в разы сильнее, сиянием фонарей ослепило. Они будто мне в глаз целились. Второй-то я находчиво прищурила. По телу растекалась засыпательная усталость. Противно подташнивала. «Котлетки! Нет-нет, останьтесь со мной!» Я медленно и глубоко задышала, идя по какому-то пути, возможно, даже к какой-то цели. Опора у меня была надежная. Спотыкаться выходила, а падать нет. С каждым шагом сознание потихоньку прояснялось, а бренная реальность складывалась в нормальную картинку. Я напряглась и вспомнила, что сильная и добрая, которая меня тащит, не давая упасть, — это Домра. Она хорошая и умная. «Как думаешь, кто убил Бурдона?» — успешно сложила я буквы в слова, а слова в предложение. Заодно прогулку скрасила. Уж я-то знаю, о чем поговорить с хорошим человеком. «Жена, конечно», — без всяких сомнений отозвалась Домра. «Вдова теперича. Старый, противный, злющий. На кой он ей живой?» «Ну, говорила же я. Умная она. Я тоже сразу на молодую жену подумала». Здания перестали невнятно мелькать, и из-за поворота вынырнул знакомый домишко. «Осторожно, ступеньки», — сообщила Домра, заведя меня на крыльцо. «Умница. Вон дверь. В нее заходи». «И ты заходи», — гостеприимно изрекла я, поскольку допрос свидетеля не окончила. «Сейчас!» «Нет-нет, как-нибудь в другой раз». Она прислонила меня к стене и ретировалась, пару раз опасливо оглянувшись на дом. Некроманта боится. Вспомнив о нем, я поняла, что испугаться следовало бы и мне. Наверное. Никак не могла сообразить, почему, но все же решила быть предусмотрительной и прошмыгнуть незаметной тенью на свой чердак. Не издав ни скрипа, ни запертой дверью, я отворила ее и ёркнула в коридор. Шаг в темноте, и в лоб ударило непонятным деревянным отростком. Раздался ужасный грохот. Дурацкая вешалка. Я шатнулась и чудом не свалилась следом за ней. Из глаз сыпались искры, на полу валялась уроненная вместе с вешалкой верхняя одежда. Тянула прилечь на нее, свернувшись калачиком, да и уснуть. Не удалось. Резко зажегся свет, передо мной возник наставник. Прищуренные глаза, суровый изгиб плотно сжатых губ, сложенные на груди руки. Разбудила? Или он очень быстро одевается, или теперь спит предусмотрительно одетым? «Явилась», — процедил Виллард и дернул носом, принюхиваясь. «Хорошо, погуляла. Где была?» «В трактире», — невольно отчиталась я под его каменно-плитным взглядом. «Я по делу». «Да уж, вижу я это твое дело. И чую». «У меня?» — предательски икнулась. «Есть успехи». В том, чтобы напиться и едва стоять на ногах? А я тут не сплю и гадаю, не пора ли идти вытаскивать тебя, непутевую, из новых неприятностей. Что? Я совершенно... Он изогнул бровь. Не то сказала. Еще попытка. Я совершеннолетняя. Имею право ходить где хочу и когда хочу. И делать, что хочу. Мне нянька не нужна. Мой дом — мои правила. А у меня по ночам спят, а не зависают в трактире. Сегодня ничего не разгромила? Хотя вряд ли. Бешеную Белку ты догадалась оставить дома, и на том спасибо. Услышавшая о себе Белочка высунула нос почему-то из гостиной. Приветливо оскалившись, подбежала ко мне и принялась тереться о мои ноги. Я кое-как наклонилась, погладила ее по спинке и попыталась объясниться с наставником. «Я ради вас расследую, убийцу ищу!» «Никакого больше расследования», — отрезал он. «Тебе делать нечего? Так займись упокоением этой твари». Встрепенувшись, несчастная белка вытянулась по струнке и упала на пол недвижимым чучелом. «Вы ее напугали», — укорила я. «Может, это ты на нее подышала?» — ехидно осведомился Виллард. Я подышала в ладонь и сделала вывод, что на меня очень несправедливо наговаривают. Раз я нюхаю и не падаю, то и мертвой белке запах нипочём. Технически ей дышать вообще без надобности. «Нет слов», — нагло соврал некромант, потому что те слова у него наоборот не заканчивались. «Чтобы это было в первый и в последний раз. Я запрещаю тебе из дома в позднее время без спроса выходить. Твое поведение абсолютно неприемлемое». «Ваше тоже», — выпалила я от обиды, возмущения и большой обиды, огромной. «Неприемлемое и неподобающее». «Мое?» — опешил он. «Да. Вы окна в спальне на ночь не закрывайте и лежите там на кровати весь неодетый и привлекательный. Я теперь смотреть на вас нормально не могу, не то что сосредоточиться». Тут-то слова у Вилларда наконец закончились. По крайней мере, рот открывался, а звуков не вылетало. «Вам не стыдно?» Я шагнула к нему и обличительно ткнула пальцем в грудь. Твердую такую грудь. «Наставники не должны быть настолько красивыми. Это непедагогично и отвлекает от учебы». «Больше не буду», — ответил он вкрадчиво. «Извини, не подумал». «А зря. Я взрослая. В академии бегала за мальчиками». «С ритуальным кинжалом?» «Откуда ему известно?» «Всего-то один разочек было», — оскорбленно бросила я. «И то меня неправильно поняли». «Ладно, зато я все понял», — вздохнул Виллард и глянул на меня как-то обреченно. «Это мой крест, и мне его нести». «Не надо меня никуда нести», — я вздернула подбородок. «Сама дойду». Переступив через Белочку, гордо направилась к чердачной лестнице. Споткнулась о первую же ступеньку и поползла наверх, но тоже очень гордо. Умная белка предпочла не оставаться наедине с желающим ее упокоения некромантом, отмерла и догнала меня у двери. Я завалилась на порог комнаты. И пока размышляла, что неплохо бы переодеться или хотя бы снять пальто, а потом добраться до кровати, отовсюду навалилась сонная темнота и утащила меня в свои объятия.